Глава 22. Сын не унимался уже час. Что я ни делала, все было бесполезно. Секунда тишины, а потом снова истошный плач. Если вчера и позавчера у меня кое-как получалось успокоить его, сегодня он как с ума сошел. «Что не так?» — спросила я, пытаясь укачать его. «Ну что, маленький?» Елизар несколько раз всхлипнул и опять ударился в слезы. Рук я уже не чувствовала. С самого утра держала его, потому что в кроватке он заходился еще сильнее. Так и ходила из комнаты в комнату, укачивая его, и сама чуть ли не плакала. Макар уехал в очередную командировку. Какую по счету, я уже и не знала. За эти полтора месяца их было столько, что дни, когда он приезжал, я могла пересчитать по пальцам. Компанию на прогулках нам с сыном составлял только Тоби. Еще Светка приезжала пару раз, пока не отправилась в Анапу с родителями. «Да прекрати ты!» Я чуть повысила голос. «Пожалуйста, Елизар, хватит!» Личико у него покраснело от натуги, глазки были мокрые. Я присела на диван и под оглушительный крик тихонько заскулила. Лето шло полным ходом, за окном светило солнце, а я сидела в гостиной, лохматая, с нечищенными зубами и не знала, что делать. Приходившая вчера педиатр заверила, что с Елизаром все в порядке. Только ничего в порядке не было. Макар уехал, и Елизар понимал это. Ему нужен был отец, а мне муж. И не где-то в тьму таракани, а рядом. Видимо, Елизар начисто выбился из сил. Крик сменился нытьём, но я уже успела понять, что это ничего не значит. Нужно было уложить его спать, тогда бы я и сама могла прилечь. Ночью я спала от силы часа полтора, да и то вздрагивала от каждого шороха. А еще нужно приготовить что-нибудь поесть и убраться в кухне. «Давай покушаем и баиньки». Елизар закряхтел, тихо заныл. «Ну-ну, давай». Мельком посмотрела на часы. До кормления оставалось еще полчаса, но в прошлый раз сын поел плохо. «Давай». Опустила с плеча халат. Елизар потянулся к груди. С жадностью начал чмокать, но только я облегченно выдохнула, бросил грудь и заныл. «Что, опять?» Попыталась дать грудь снова. Он взял и опять бросил. Личико его скривилось. Возмущенный, обиженный крик разнесся по всей комнате. Он точно хотел кушать, и... Меня охватила паника. Догадка, как наотмашь, ударила. Придерживая Елизара, я проверила молоко. И почти ничего. «Не может быть». Мяла грудь до боли, но ничего не получалось. Лишь несколько капелек. Елизар снова разревелся. Тоби начал скулить, вертелся рядом и заглядывал в глаза. Я все жала, жала, до красноты, до боли. Слезы катились по лицу, капали на голубое одеяльце сына и оставляли на нем пятна. «Нет, нет, оно должно быть, должно!» «Макар». «Это Кира», — сказал Ивану, посмотрев на дисплей. «У вашей жены потрясающая способность звонить в неподходящее время», — заметил помощник. «В этом я был с ним согласен полностью. У нее как чутье работало. То она звонила мне во время совещания, то когда я с рабочими осматривал готовящееся к отделке здание, то когда элементарно не мог ответить, потому что... Да потому что не мог. Из раздвижных дверей гостиницы вышла женщина, увидела нас и улыбнулась». «Доброе утро, Макар». «Доброе». Я пожал ее крохотную ладонь. Рукопожатие у нее было мягкое, но уверенное, с характером, как и она сама. Представил ей Ивана. Затихший был телефон, зазвонил снова. Опять Кира. «Я еще не завтракала». Анна показала на кофейню через дорогу. «Вы не против обсудить наши дела за кофе?» Я был не против, но все-таки надо было сперва понять, что нужно Кире. «Простите», — сказал, держа вибрирующий телефон. «Надо ответить, жена». Улыбка Анны стала понимающей. Я сдержанно улыбнулся в ответ и принял звонок. «Макар!» — всхлипнула Кира, не успел я ничего сказать. «Макар!» В ушах сразу загудело. За мгновение в башке пронеслась херова куча мыслей. «Кира, что случилось?» «Я... Макар... Елизар плакал, и я...» Она зашлась рыданиями, среди которых я ничего не мог разобрать. Краски стали резкими, звуки слишком громкими. «Кира, что с Елизаром?» — рявкнул в трубку. «Успокойся и скажи, что случилось». Я его покормить хотела, а у меня молоко. Его нет, Макар, а он плачет и плачет, я...» Она снова зарыдала. Рядом на разрыв плакал сын. Кира продолжала что-то говорить и рыдать, но я уже не разбирал, что именно. Дал знак Ивану, чтобы садился за руль. Помощник нахмурился. «Кира, ты меня слышишь? Перестань плакать, пожалуйста». «Я не понимаю, так не должно быть. Макар, ты мне нужен. Я устала без тебя. Где ты?» «Макар, что случилось?» — спросила Анна, подойдя. «Какие-то проблемы?» Кира замолчала и тихонько заскулила. Я чуть не выругался. Звонок вдруг оборвался, но перезванивать я не стал. «Простите», — сказал коротко, ничего не объясняя. «Придется отложить наши дела. Мне нужно вернуться домой». Попросив прощения за сложившуюся ситуацию, сел в машину. Ехать было порядка 3 часов, но другого выхода не было. Написал сообщение Кире, что скоро буду, и сразу набрал педиатра. Разговор был коротким, врач все поняла быстро и пообещала быть у нас дома в самое ближайшее время. Черт, придется в очередной раз перекроить график и взять пару выходных. И нанять няню. Упрямая девчонка. Говорил же, что одна она не справится. Нет же. Еще и с Анной придется повозиться. Она не из тех, кого можно запросто отодвинуть в сторону. Красивая, злопамятная стерва. «Что с Елизаром?» — спросил Иван. Я тряхнул головой. В ушах так и стоял плач сына и истеричные всхлипы жены. Да чтоб ее. Надо было настоять на своем. Все хватит, теперь все будет по-другому, так как решу я. Кира. Лицо педиатра было смутно знакомым. Именно так мне и показалось. Размытые черты на блеклом фоне. Пока она сюсюкала с моим сыном, говорила ему, какой он хорошенький и умненький, я заламывала руки. Так и хотелось вышвырнуть ее из квартиры. Голубоглазая блондинка со смазливыми чертами лица. А что, если Макар трахает ее? Я смотрела, как она возится с сыном, а представляла ее в постели с мужем. Слишком уж она хороша для врача. Белобрысая, глаза янтарно-карие, как у кошки. Фигура — песочные часы. Талия тонкая, зато грудь и задница на месте, не то что у меня. Нет, правда, что если Макар ее трахает? У любого нормального мужика на такую встанет. Пока мне нельзя, ему все можно. «Кира Александровна», — обратилась она ко мне, проверив сына. «Вам нужно сдать анализы и провериться на всякий случай, сами понимаете». «У меня все в порядке с анализами». Голос задрожал. Получилось истерично и жалко. От осознания этого снова покатились слезы. Я заплакала, и только успокоившийся сын тоже начал хныкать. «Пожалуйста, успокойтесь. Елизар чувствует, что вы нервничаете». «Как я могу успокоиться, если мой сын хочет есть, а я не могу его накормить?» «Сейчас мы его покормим, все будет хорошо». Она показала мне бутылочку и банку смеси, которую принесла с собой. «Разумеется. За деньги, которые платит ей мой муж, она и польку спляшет, и еще что-нибудь. Может, и другие услуги окажет». От бессилия я чуть не зарычала, но стиснула зубы и заставила себя быть сдержаннее. Елизар расходился сильнее и сильнее, это тоже была моя вина. Взяла сына на руки и прижала к себе. Врач пошла на кухню, жестом показав, чтобы я шла за ней. Прям как у себя дома. Может, она и раньше тут бывала? Глядя ей в спину, на ее собранный тугой хвост и зад, я повторяла себе, что не должна думать об этом. У меня нет причин не верить мужу, нет. Разве что его бесконечные поездки и задержки на работе, вертящиеся с ним рядом женщины и то, что в последнее время он толком ко мне не прикасался. О том, где он сейчас, я предпочитала не думать, и о том, с кем тоже. «Так, смотрите». Педиатр принялась разводить смесь, попутно комментируя все, что делает, будто я была тупицей. 5 минут не прошло, как у нее все было готово. Только сын брать бутылочку не хотел. Капризничал и отворачивался, хотя был голодный. Больше всего я боялась, что он снова заплачет, а вместе с ним и я. Но сын только тихонько хныкал. «Вот». Врач поправила мою руку. «Всё, вот умничка». Она сама причмокнула пухлыми губами, хоть Елизару стало не до нее. То он отказывался наотрез, а тут распробовал, чмокнул один раз другой и начал сосать разведенное молоко. У меня как камень с души свалился. Слезы потекли снова, но уже от облегчения. «Кира, вы опять начинаете? — строго спросила педиатр. Я отрицательно мотнула головой, сосредоточилась на сыне. «Макар скоро приедет, сын больше не голодный, все в порядке. Водитель Макара гуляет с Тоби, а молоко? Я же не одна такая!» Шмыгнула носом и поймала наполненный жалостью взгляд. «Думаю, дальше вы справитесь. Пожалуйста, постарайтесь поменьше нервничать. Скажите, у вас были стрессы в последнее время? Что-то сильное, что могло спровоцировать потерю молока?» «Не знаю. Нет. Ничего такого. Я просто... Нет». Хотела сказать, что постоянно нервничаю из-за командировок мужа, но не сказала. Посмотрела украдкой, когда врач отвернулась. «Я переживаю, когда Макар уезжает. Его часто не бывает дома из-за работы и...» На глазах навернулись слезы. И я замолчала. «Продолжу, точно начну реветь». «Понятно», — вздохнула врач. «Мы с мужем из-за этого почти развелись, но потом поняли, что не хотим расставаться. И...» Она покачала головой, посмотрела на присосавшегося к бутылочке Елизара и мягко улыбнулась. «В общем, сложно было». «Вы замужем?» — удивилась я. «Почему-то я думала...» Я смутилась и снова не договорила. Но и так было понятно, что хотела сказать. «Наверное, из-за кольца. Оно мне стало велико, я сильно похудела на нервах». Она невесело усмехнулась. «Хоть какая-то польза. Всю юность мечтала сбросить вес, а тут... Бойтесь своих желаний, что говорится. Но это не важно. Боялась кольцо потерять, вот и сняла. Надо будет его уменьшить». Захотелось засмеяться от собственной дурости. «Вряд ли женщина, так рьяно борющаяся за свою семью, станет отбивать у меня Макара, каким бы богатым и прекрасным он ни был». Стало совсем неловко из-за того, что я себя напридумывала. «Поговорите с мужем, Кира Александровна. Он очень любит сына и за вас сильно переживает. Поверьте, не каждый мужчина бросится звонить детскому врачу в такой ситуации. Некоторые номер это не знают. Наверняка есть какие-то пути решения, из каждой ситуации есть выход. А вам нужно себя беречь. Вы теперь принадлежите не только себе». Она взглядом показала на Елизара. «Вон у вас какой богатырь растет. «У нас еще собака», — сказала я не впопад. «Тем более». Проснулась я от лая Тоби и поняла, что отключилась прямо на полу в детской. Уложила, наконец, успокоившегося сына, присела на минутку возле его постельки и вырубилась. Подняла взгляд и увидела Макара. Он стоял в дверях, мрачный, как незнамо кто. «Всё, Кира», — сказал он и, подойдя, рывком поставил меня на ноги. Осмотрел снизу доверху и помрачнел еще больше. «Завтра придет няня». Я приоткрыла рот, чтобы возразить, но Макар взглядом заставил меня замолчать. «Можешь орать, можешь говорить, что хочешь. Я все уже сам услышал и увидел. Твоего ребячества с меня достаточно. Упрямства тоже». «Какое ребячество, Макар?» «Обыкновенное», — отрезал он. «Которое у тебя, видимо, в жопе еще не отыграло». «Я не...» «Я сказал все. Он приподнял мою голову за подбородок и отпустил, ничего не говоря. Подошел к кроватке и положил руки на бортик. От обиды и досады я и правда готова была закричать или расплакаться. Даже не знаю, что случилось бы скорее. Макар склонился к Елизару и дотронулся до его ножки через одеяло. Спорить было бесполезно, я понимала. «Макар», — позвала тихо. Муж поднял взгляд, я вздохнула. «Ладно, пусть будет няня, только у меня условия». «Говори свое условие. Если оно разумное, я подумаю над ним». «Прекрати со мной так разговаривать». «Кира, я отменил важную встречу с человеком, которого застать в России, блядь, можно раз в несколько месяцев. Я, мать твою, нёсся, как будто за мной все черти преисподней гнались. В очередной раз перевернул график, из которого выдернуть лишнюю минуту нельзя». «Не ори, сын спит». Он и так плакал все утро. Макар сжал челюсти, показал на двери, как только мы вышли, прикрыл детскую. «Когда ты уже башкой думать начнешь? Он снизил голос, но тон стал еще жестче. «Когда, Кира?» «Не пытайся выставить меня безмозглой дурой», — ответила зло. «Тогда не веди себя как безмозглая дура. Твои выходки у меня уже поперек глотки». «Я веду себя как безмозглая дура? А ты как себя ведешь? Как напыщенный индюк? Тебя никогда нет. Я сижу одна и не знаю, где тебя носит. Хоть бы ради приличия иногда вспоминал, что у тебя есть не только работа, но и мы. Я не могу срываться к тебе, как только тебе станет скучно. А не надо срываться ко мне, когда мне станет скучно. Это ты только на работу свою дурацкую срываешься, хоть ночью, хоть когда. А потом еще говоришь со мной так, как будто я в чем-то виновата. Не смей так себя со мной вести. И разговаривать так не смей, еще раз тебе говорю. Я тебе не девочка с улицы, я твоя жена. Ты сам мне это кольцо надел. Я махнула у него перед рожей рукой. «Хватит, Кира!» Грубо остановил он меня. Поймал кисть, крепко сжал и сразу отпустил. «Ты меня уже достала. И ты еще хочешь, чтобы я с тобой по-другому разговаривал? Давай свое грёбаное условие, я тебя слушаю». Я поглубже вдохнула, мысленно посчитала от 10 до 1. Просто очень плохой день. Очень. Макар меня любит, я люблю его, это самое важное. А все остальное — мелочи, с которыми мы справимся. Тупые обиды. После разговора на повышенных тонах воцарившееся молчание оказалось оглушительным. Я так и слышала, как отбивает удары сердца, как тают секунды. Слышала крики птиц с улицы и отголоски собственного немого крика. Просто успокоиться и замолчать. Кто-то из нас должен сделать это первым. Няне должно быть за 50. И она ни в коем случае не должна быть блондинкой. Лучше пусть будет страшной и толстой. Макар недоверчиво хмыкнул. Замечательно. Хоть у кого-то из нас поднялось настроение. То есть ты хочешь, чтобы нашего сына нянчила страшная старая тетка, еще и не блондинка? Я сама хочу нянчить нашего сына. Но если ты считаешь, что это ребячество, я не собираюсь терпеть в нашем доме никаких баб с обложек мужских журналов. Не хочу, чтобы ты смотрел на них. Муж положил ладони мне на бедра, потом убрал одну и погладил меня по щеке. «Дурочка», — сказал неожиданно тихо, мягко. «Нахрена мне смотреть на каких-то тёлок, если есть ты?» Слезы текли, словно бесконечные. Только что я злилась, а теперь опять смотрела на Макара сквозь соленую воду. «Я же не блондинка», — прошептала в ответ. Снова глупо и не впопад. «Вот и хорошо». Муж притянул меня ближе и нежно поцеловал. «Только не плачь. Мне хватило, Кир. Серьезные вещи мы с тобой, само собой, обсуждаем. Но решение принимаю я».